Я ждала сюрприза, но вовсе не такого. Из-за моей машины выскочил Макротей и в один прыжок оказался достаточно близко, чтобы ударить меня по скуле. Удар был силен, так что я рухнула на землю, словно мешок с песком. Я закричала, пока падала, однако удар выбил из меня весь воздух и содрал часть кожи, так что я оказалась тихой, бездыханной и беззащитной. Затем я увидела вздымающийся ботинок Денис как раз вовремя, чтобы свернуться в клубок, прежде чем она начала меня бить ногами. Боль возникла моментально, сильная и неослабевающая. Я инстинктивно закрыла лицо руками, принимая удары предплечьями, ногами и спиной. Кажется, сперва я была уверена, что они остановятся после нескольких первых ударов. Пошипят и осыплят меня проклятиями, а потом уйдут. И помню момент, когда вдруг осознала, что они собираются меня убить. Я могла, не сопротивляясь, лежать и принимать удары. Но вот погибать просто так – нет. В следующий раз, когда нога подлетела ко мне, я извернулась и вцепилась в нее изо всех сил. Я пыталась кусаться. Хотя бы оставить отметину на одном из них. Я даже не понимала, чья это нога. Затем откуда-то сзади я услышала вой. «О боже, они еще и собаку приволокли», – подумала я. Вой был явно враждебным. Если бы во мне остались хоть какие-то эмоции, волосы бы на голове наверняка стали дыбом. Я получила еще один удар в спину, а затем избиение прекратилось. Результат последнего удара оказался ужасающим. Я слышала собственное хриплое дыхание, странный булькающий звук вырвался словно прямо из легких. «Что за дьявольщина?» – спросил Макротей. Голос его дрожал от ужаса. Я снова услышала вой, ближе, прямо у себя за спиной. Еще откуда-то, что-то вроде рычания. Деннис начала скулить, а Мак ругаться. Деннис вырвала ногу из моих рук, которые внезапно очень ослабли. Они упали на землю и, казалось, совершенно утратили над собой контроль. Хотя взор мой затуманился, я видела, что правая рука сломана. Лицо было мокрым. Я побоялась продолжать думать над перечнем своих повреждений. Мак закричал, затем Денис. Вокруг меня что-то происходило, но я не могла пошевелиться. Я видела только свою сломанную руку и разбитое колено, да темноту над своей машиной. Немного спустя наступила тишина. За моей спиной скулила собака. В ухо справа откнулся холодный нос. Потом его облизал теплый язык. Я попыталась поднять руку, чтобы погладить собаку, которая, несомненно, спасла мне жизнь, но не смогла. Услышала собственный вздох. Казалось, он долетел издалека. «Я умираю», — произнесла я, поглядев в лицо фактом. Это становилось все более очевидным. Обычно не молчавших ночи лягушек и кузнечиков испугал шум на парковке, так что мой слабый голос прозвучал отчетливо, прежде чем раствориться во тьме. Как ни странно, сразу после я услышала два голоса. Затем в поле моего зрения появились колени, обтянутые окровавленными джинсами. Надо мной склонился вампир Билл, и я смогла посмотреть его лицо. От него пахло кровью, клыки торчали наружу, посверкивая белым над нижней губой. Я попыталась улыбнуться ему, но лицо отказалось повиноваться. «Я собираюсь перенести тебя», — сказал Билл мягко. «Я умру, если ты этого не сделаешь», — прошептала я. Он внимательно осмотрел меня и констатировал. «Еще не теперь». Как ни странно, после этого заявления я почувствовала себя лучше, ведь он на своем веку повидал не весь сколько травм. «Будет больно», — предупредил он. Трудно было ожидать чего-нибудь безболезненного. Его руки скользнули под меня раньше, чем я успела испугаться. Я вскрикнула, но без особого результата. «Быстро», — настойчиво произнес голос. «Мы вернемся в лес, пока никто ничего не увидел», — сказал Билл, держа меня, словно мое тело ничего не весило. Не собирался ли он закопать меня там, где никто не увидит? Сразу после того, как спас от крыс, мне было почти неважно. Когда он уложил меня на ковер из сосновых иголок, во тьме леса мне полегчало, но совсем немного. В отдалении я видела сияние огней на стоянке. Я чувствовала, как по волосам сочится кровь, как болит сломанная рука и ноют синяки. Но больше всего меня испугало то, чего я не чувствовала. А не чувствовала я своих ног. Брюшная полость казалась оттяжелевшей, переполненной. В мозгу всплыл термин «внутреннее кровоизлияние». «Ты умрешь, если не сделаешь того, что я скажу», — сказал мне Билл. «Прости, но я не собираюсь становиться вампиром», — ответила слабым голосом. «Ты не станешь», — мягче произнес он. «Ты выздоровеешь, и быстро. У меня есть снадобье, и тебе надо захотеть». «Тогда давай мне свое зелье, пока не поздно», — прошептала я. Все вокруг заволакивала серая пелена. Той маленькой частью мозга, которая еще реагировала на сигналы внешнего мира, я услышала стон Билла, словно он поранился. Затем что-то прижалось к моим губам. «Пей», — велел он. Я попыталась высунуть язык, но мне это не удалось. Он истекал кровью, стараясь направить поток из своего запястья мне в рот. Я поперхнулась, но мне хотелось жить. Я заставила себя сделать глоток. И еще. Внезапно кровь показалась мне приятной на вкус. Солоноватой, животворящей. Той рукой, что не была сломана, я прижала кисть вампира ко рту. С каждым глотком мне становилось все лучше. Спустя минуту я провалилась в сон. Проснувшись, я все еще была в лесу и лежала на земле. Кто-то вытянулся рядом со мной. Это был вампир. Я видела его сияние и ощущала, как его язык движется по моей голове. Он зализывал мою рану. Я ему не завидовала. «А что? Я на вкус не такая, как остальные?» — спросила я. «Да», — ответил он хрипловатым голосом. «Кто ты?» — он спрашивал в третий раз. «А третий раз — волшебный», — как всегда говорила бабушка. «Ну, я не мертвая», — сказала я, и внезапно решила, что уж лучше это проверить. Я пошевелила рукой, той, что была сломана. Она была слабой, но больше не болталась. Я ощутила свои ноги, и ими тоже пошевелила. Затем вдохнула и выдохнула в порядке эксперимента и была вполне удовлетворена слабой болью. Попыталась сесть. Пришлось приложить немало усилий, но это оказалось возможным. Похоже было на первый день без температуры, когда еще маленькая болела пневмонией, слабость и блаженство. Я тогда осознавала, что пережила нечто жуткое. Прежде чем я закончила выпрямляться, он обнял меня и привлек к себе. Он сидел, прислонившись к дереву, и мне было ужасно уютно сидеть у него на коленях, прислонив голову к его груди. «Я телепат», — сказала я. «Слышу, что думают люди». «Даже я?» — спросил он с любопытством. «Нет, поэтому ты мне так и нравишься», — сказала я, погружаясь в мир розового восторга. Мне в голову не пришло скрывать свои мысли. Я почувствовала, как колышется от смеха его грудь. Смех у него был хрипловатый. «Я тебя совершенно не слышу», — продолжала я мечтательно. «Ты не представляешь, как это успокаивает. После того, как всю жизнь слушаешь бла-бла-бла, бла-бла-бла, а тут не слышишь ничего. И как же ты управляешься с мужчинами? С мужчинами твоего возраста, которые наверняка только и думают, как бы затащить тебя в постель». «А я с ними не управляюсь. По правде говоря, мне кажется, что у них в любом возрасте единственная цель – затащить женщину в постель. Я ни с кем не встречаюсь. Знаешь, все думают, что я ненормальная. А я не могу сказать им правду. А правда состоит в том, что я схожу с ума от всех этих мыслей в каждой из этих голов. У меня было несколько свиданий, когда я только начинала работать в баре, с парнями, которые ничего обо мне не знали. Но это ничего не меняло. Невозможно чувствовать себя хорошо, невозможно расслабиться, не возбудиться, когда слышишь, как они думают, красишь ли ты волосы, или что задница у тебя не такая, как у кого-то там, или представляют, какие у тебя сиськи. Внезапно я встревожилась, поняв, насколько открылась этому существу. «Прости», — произнесла я, — «не хотела сваливать на тебя свои проблемы. Спасибо, что спас меня от крыс». «Они получили возможность напасть на тебя по моей вине», — ответил он. В голосе мне почудилась затаенная ярость. «Если бы я был пунктуален, ничего бы не случилось. Так что я дал тебе немного своей крови, поскольку был обязан сделать хотя бы это». «Они мертвы?» — моему смущению голос прозвучал визгливо. «О да!» Я сглотнула. Во мне не было огорчения по поводу того, что мир избавился от крыс. Но следовало посмотреть правде в глаза. Невозможно было не осознать, что я сижу на коленях убийцы. И все же я была счастлива сидеть вот так, в его объятиях. Следовало бы взволноваться, но у меня не получается. призналась я прежде, чем поняла, что собираюсь сказать, и снова ощутила его хрипловатый смех. «Сьюки, о чем ты хотела поговорить со мной?» Тут мне пришлось крепко призадуматься. Хотя физически я чудесно исцелилась, сознание было все еще затуманено. «Моя бабушка очень хочет знать, сколько тебе лет?» С сомнением промолвила я, не представляя, насколько нескромен такой вопрос в отношении вампира. Но этот вампир лишь погладил меня по спине, словно успокаивая котенка. Я стал вампиром в 1870-м, когда мне было 30 лет. Я посмотрела на него. На светящемся лице не было никакого выражения, а глаза казались двумя черными бездонными дырками среди тьмы леса. «Но ты участвовал в войне?» «Да». «Наверное, ты разозлишься, но она и ее клуб были бы счастливы, если бы ты смог рассказать им немножко о войне, о том, как это было на самом деле». «Клуб?» «Потомки доблестно павших». «Доблестно павшие». Невозможно было определить интонацию, но радости в его голосе явно не было. «Слушай, тебе же не нужно будет рассказывать им о вшах, инфекциях и голоде», — сказала я. «У них есть собственное представление о войне. Они не дураки, да и пережили другие войны. Но им было бы интересно узнать о том, как тогда жили люди, каково было обмундирование, как перемещались войска». «Чистенько». «Ну да». «Сделав это, я доставлю тебе удовольствие». «Какая разница? Это доставит удовольствие моей бабушке. Но раз уж ты поселился в Бонтемс и, похоже, собираешься здесь оставаться, тебе будет полезно завязать отношения с людьми». «Это доставит удовольствие тебе». От вопросов этого парня было непросто избавиться. «Да, пожалуй». «Тогда я это сделаю». «Бабушка звала тебя поужинать перед этим», — добавила я. Снова громыхающий смех, на сей раз более глубокий. «Теперь я с нетерпением жду знакомства с ней. Можно ли встретиться с тобой как-нибудь вечером?» «Да, конечно. Завтра у меня последняя ночная смена, а потом два выходных, так что можно вечером в четверг». Я подняла руку, чтобы посмотреть на часы. Они шли, хотя стекло было покрыто засохшей кровью. «Вот ведь!» – воскликнула я, потерев циферблат пальцами, смоченными слюной. Я включила подсветку и увидела, сколько времени. «О боже, мне пора домой! Надеюсь, бабушка уже легла?» «Должно быть, она волнуется, что ты возвращаешься в одиночестве так поздно», — заметил Билл. В его голосе звучал укор. «Может, он вспомнил про Маудет?» На секунду я почувствовала печаль, задумавшись о том, знал ли ее Билл, приглашал ли к себе домой. Потом отбросила эту мысль, поскольку упорно избегала мыслей о странной жуткой смерти и жизни Маудет. Мне не хотелось, чтобы тень этого кошмара пала на мой маленький кусочек счастья. «Это часть моей работы», — сухо ответила я. «Ничего не поделаешь. И потом я не всегда работаю по ночам. Но когда можно, работаю». «Почему?» Вампир помог мне встать на ноги и легко поднялся сам. «Больше чаевых, больше работы, нет времени думать». «Но ночью опаснее», — неодобрительно сказал он. «Сейчас ты говоришь точно, как моя бабушка», — мягко упрекнула я его. «Пусть знает». «Я старше, чем твоя бабушка», — напомнил он. На этом разговор прервался. Выйдя из лесу, я застыла в удивлении. Парковка выглядела тихой и чистой, как будто ничего не случилось. Словно не здесь меня едва не сбили до смерти меньше часа назад. Словно не здесь крысы встретили свою кровавую смерть. Огни на парковке и в трейлере Сэма были погашены. Гравий мокрый, но не окровавленный. Моя сумочка лежала на машине. «А собака?» – спросила я. И обернулась к своему спасителю, но его уже не было. Глава номер 2. На следующее утро я встала очень поздно, что было неудивительно. Бабушка уже спала, когда я вернулась. К великому облегчению мне удалось забраться в кровать, не разбудив ее. Я пила кофе за кухонным столом, а бабушка убирала кладовую, когда зазвонил телефон. Бабуля заняла обычную позицию для разговора, выгрузив себя на табурет у стойки и сняла трубку. «Алло!» – произнесла она. Почему-то ее голос всегда звучал так, словно телефонный звонок был самым нежелательным происшествием. но я-то знала, что это далеко не так. «Привет, Эвелин!» «Нет, сижу болтаю с Юки. Она только что встала». «Нет, никаких новостей я сегодня не слышала». «Нет, никто еще не звонил». «Что? Как торнадо? Ночь была такой тихой? Угол четырех дорог? Торнадо? Быть не может. Правда? Обоих? Да. И что сказал Майк Спенсер?» «Майк Спенсер – наш окружной карандьер. У меня пробежали мурашки по коже. Я допила кофе и налила себе еще чашку, решив, что это мне пригодится». Минуту спустя бабушка повесила трубку. «Сьюки, ты не поверишь, что случилось?» «Я могла поставить что угодно на то, что я поверю». «А что?» – спросила я, стараясь не казаться виноватой. «Прошлая ночь вроде была совершенно тихой, а вот на угол четырех дорог налетел торнадо. Он опрокинул трейлер, который там стоял, а в нем жила та парочка. Так вот, они оба погибли, оказались как-то под трейлером. Их смяло в лепешку. Майк говорит, что никогда такого не видел. Он собирается посылать тела на вскрытие?» «Наверное, это необходимо, хотя Стелла говорит, что причина смерти вполне очевидна. Трейлер опрокинулся на бок, их машина рухнула на него. На дворе повалены деревья». «О, Господи!» – прошептала я, думая о том, какая сила нужна, чтобы сценировать такое. «Дорогая, а ты так и не сказала мне, что тебе вчера ответил твой дружок-вампир?» Я виновато вскинулась, не поняв сразу, что бабушка просто решила поменять тему разговора. Она каждый день спрашивала меня, видела ли я Билла, и вот наконец я смогла сказать ей «да», но не с чистым сердцем. Как и ожидалось, бабуля заволновалась. Она заметалась по кухне, словно к нам собирался зайти в гости принц Чарльз. «Завтра вечером». «А во сколько он придет?» – спросила она. «Как стемнеет. Это самый точный ответ, который я могла получить». «Так значит, довольно поздно», – крикнула бабушка. «Хорошо, мы успеем поужинать и убрать со стола, а весь завтрашний день можно посвятить уборке. Я не чистила уличный коврик уже целый год». «Бабуля, мы говорим о парне, который весь день спит под землей», – напомнила я. «Не думаю, что он обратит внимание на коврик». «Знаешь, я собираюсь сделать это, если не для него, то хотя бы для себя, и чтобы чувствовать себя достойно», – непререкаемо произнесла она. «Кроме того, откуда это вы, молодая леди, знаете, где он спит?» «Хороший вопрос, бабуля, я не знаю. Но он должен избегать света и находиться в безопасности. Вот я и подумала,